Глава 20. Лена явно с трудом решилась на этот вопрос и теперь ждала ответа со всей серьезностью. А я не мог точно ей ответить. Точнее, не так. Я точно знал, что сам никакими запрещенными зельями не торговал. Но я не был уверен, что это не делал мой предшественник. «С чего ты взяла?» — спросил я, изображая удивление. «Я говорила с твоими бывшими коллегами», — ответила девушка. «Если их можно так назвать. Так это правда?» «Нет», — спокойно пожал я плечами. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». В глазах у девушки промелькнула надежда. «Они меня обманули?» — спросила она. «Я так и думала. Я не хотела в это верить, это же строго запрещено. Наверное, они просто перепутали. Или хотели денег с меня содрать за пустую информацию». Скорее всего, они ничего не перепутали. Предыдущий Боткин и не такие дела мог творить. За ним водилось много грехов, о которых я до сих пор узнаю. Ведь воспоминания предшественника практически стерлись, и мне пришлось познавать этот мир заново. «Наверное, перепутали?» — кивнул я. «А теперь рассказывай мне все по порядку. Какие еще коллеги и где ты с ними говорила?» Тарасова сбивчиво рассказала мне про письмо от незнакомца с адресом и про короткий диалог с торговцем. «Он сказал мне, что ты уже давно у них не появляешься, хотя они тебя и ищут», — добавила она. «Ой, как бы из-за меня проблем не было. Я же сказала, что знакома с тобой». Не самые приятные люди, которые барыжат запрещенными зельями. И Лена любезно помогла найти им меня. С одной стороны, поступила она очень наивно и глупо. С другой стороны, все-таки хорошо, что эта проблема вскрылась. Теперь я в курсе, что она есть, и смогу ее решить. Ведь я понятия не имел, что меня кто-то ищет из криминального мира столицы. «Тебе не стоило ездить одной в какой-то неблагополучный район из-за каких-то писем», — вздохнул я. «Могла бы сразу спросить у меня». «Я хотела», — покраснела она. «Но потом подумала, а вдруг там какой-то сюрприз или розыгрыш? Что-то все люди в этом мире постоянно ожидают каких-то сюрпризов. 2000 лет назад такого не было». Люди в этом времени морально стали дольше созревать, но это связано лишь с эволюционным процессом. Теперь опасность не поджидает нас на каждом углу, а потому и осторожность развивается с годами, подобный неприятный опыт приходит позже. Молодые люди часто совершают нечто подобное, не думая об опасности, хотя сейчас Лене стоило об этом подумать. Мало ли, какие люди ходят в этих подворотнях. «В любом случае, тем самым ты показала, что не доверяешь мне», — ответил я. «Я правда не хотела», — постаралась оправдаться девушка. «Прости». «Надеюсь, больше такого не повторится», — отозвался я. «Иначе наше общение, помимо работы, придется прекратить. Мне правда не нравилось все то, что творится за моей спиной. Как бы то ни было, поступила Лена не самым правильным образом. Пришла бы с проблемой ко мне, и все бы решили». Больше всего я злился на то, что она поехала туда одна, в какой-то неблагополучный район на окраине Санкт-Петербурга, да мало ли что могло случиться. Однако в этот раз решил просто отделаться предупреждением. Прекращать общение сразу не буду, ведь в чем-то она права. Тот, кто жил в этом теле до меня, вполне мог торговать запрещенными зельями. Тарасова с облегчением кивнула и выскользнула из ординаторской. «Так». «Адрес у меня есть. Сегодня же после работы туда и наведаюсь». После разговора я забрал результаты Холтера Гордеева, вызвал ему кардиолога и расписал лечение. А затем решил еще раз проведать отца. «Я как раз тебя ждал», — проговорил отец, когда я появился в палате. «Как ты себя чувствуешь?» — первым делом спросил я. «Гораздо лучше, спасибо», — кивнул он. «Я хочу с тобой поговорить». Разговор должен был состояться еще несколько дней назад, но у жизни оказались свои планы. Отец изначально приехал в клинику, чтобы провести какой-то разговор, поэтому сейчас я не удивился, присел на стул рядом с ним и кивнул. «Я очень горжусь тем, что ты взялся за голову и смог достойно закончить академию», — начал отец. «Более того, ты даже смог поступить в интернатуру в лучшую клинику нашего города». «Честно говоря, я уже и не рассчитывал на что-то подобное. До этого ты не показывал рвения к учебе». Это все я уже знал хорошо. Когда я очутился в этом теле, то был на грани отчисления. Но отец говорит, все это явно не с целью похвалить меня. «Ты мало интересовался состоянием дел нашей семьи», — продолжил отец. «Но должен знать, что «Положение у нас довольно-таки бедное. Род Боткиных давно считается обнищавшим». «Я давно решил переводить вам часть денег, которые буду зарабатывать в интернатуре», — пожал я плечами. «Если ты об этом, я решил это уже давно. Зарабатывать, будучи интерном, я буду не так уж и много, но мне много и не надо. Оставляйте на аренду квартиры, да на еду нам с Клочком, остальное семье». «Приятно слышать, но я не об этом», — отозвался отец. «Ты смог устроиться в лучшую клинику города. В этой клинике частенько на лечении находятся важные персоны, и нашей семье это очень пригодится. Насколько мне известно, сейчас у вас в терапии находится граф Евдокимов. Хорошо бы начать с него». «А вот он о чем. Решил сделать из меня Соколова. Но пользоваться больными в личных целях — это было не в моих принципах. 2000 лет назад мне довелось работать даже личным лекарем императора Коммода, и даже тогда это было для меня просто работой. Никакие блага получить я не пытался». «Начать что?» — вздохнул я. «Сын, неужели тебе все надо объяснять на пальцах?» — недовольно ответил отец. «Сходи к нему, постарайся стать его лечащим врачом, затем сделай так, чтобы он пригласил нас к себе на прием. Все просто». «Отец, в этой клинике я лечу людей, а не обрастаю полезными знакомыми», — спокойно ответил я. «И уж тем более я не собираюсь подлизываться к какому-то графу». «Твоя работа — это наш шанс на восстановление авторитета и статуса», — сердито ответил отец. «Граф Евдокимов — это очень влиятельный человек. Если ты сможешь добиться приглашения к нему на прием...» Неприятно было от него это слышать. Я решил, что его визит — это признак наконец-то наладившихся отношений. Но нет, у отца просто созрел новый план. Как превратить мою работу в источник полезных связей и попасть на прием к графу? «Нет», — коротко ответил я. «Отец, при всем моем уважении делать этого я не стану. Ты не так воспитывал своего сына. Хотя, судя по поступкам моего предшественника, сына отец вообще никак не воспитывал. Зато я знал, как воспитывал меня мой собственный отец 2000 лет назад. И такого он бы точно не приветствовал». «Значит, тебе по-прежнему наплевать на свой род, Константин», — проговорил отец. «Я надеялся, что это в тебе тоже изменилось». «Мне не плевать на свой род», — спокойно сказал я. «Но я не собираюсь делать столь грязные трюки и кому-то навязываться. Однако статус семьи я восстановлю, даю тебе слово». В этот момент это твердо стало одной из моих целей — помочь семье Боткиных восстановить свой авторитет. Я забрал у них сына и должен был дать что-то взамен. Отец явно не поверил моим словам, но спорить больше не стал. «Я устал», — проговорил он. «Пожалуй, отдохну». Тем самым он дал мне понять, что разговор окончен. Я кивнул и покинул палату. В ординаторской я застал очень странную картину. На диване сидел Никита, согнувшись пополам от смеха. Возле холодильника притаилась Лена, а по всей комнате бегал Зубов с вилкой в руках, пытаясь догнать убегающего Болотова. «Ну-ка стой, птенец ты недоразвитый! Я одну маленькую трепанацию проведу, и все!» — гневно прокричал наставник. «Михаил Анатольевич, не надо!» — в истерике отвечал Женя. «Я не специально!» «Что тут происходит?» — поинтересовался я, вытирающего слезы от смеха Никиты. «Твой коллега попытался назначить пациентке пункцию коленного сустава, а затем напугал ее какими-то немыслимыми диагнозами, что та в ужасе прибежала к Зубову», — ответил Никита. «И теперь наш любимый наставник хочет проверить, есть ли у Болотова мозг, или это редкий случай в науке, именуемый энцефалией взрослого человека». «Значит, та история с направлением не закончилась на Лене и каким-то образом все-таки дошла до Зубова». «Михаил Анатольевич, я как лучше хотел!» — пропищал Евгений, наворачивая очередной круг. «Как лучше?» — Зубов остановился, явно устав от этих догонялок. «Вы пациентку напугали. Она чуть ли не завещание пришла писать. Да вас вообще нельзя к пациентам подпускать. Я вам клетку сделаю, прямо в коридоре отделения поставлю, чтобы на вас люди смотрели. Все, дежурите сегодня. И завтра. И вообще всю неделю». «А я?» — тихо спросила Лена, все так же стоявшая возле холодильника. «Вы нет», — выдохнул Зубов. Можете идти. Никита, давай тоже собирай перышки и чеши домой. Нечего тут смеяться сидеть». «Как прикажете», — улыбнулся тот, тотчас собирая свои вещи. «Приятно быть не интерном», — добавил он уже в дверях. Я налил наставнику стакан воды, в чем он явно нуждался после этого забега, и отчитался по своим пациентам. И тоже был отпущен домой. «Проводишь меня?» — робко спросила Лена. «Сегодня нет», — покачал я головой. «Другие планы». Она грустно кивнула и поспешила выйти из ординаторской. Явно решила, что это из-за всей этой ситуации. Хотя отчасти так и есть, ведь я собирался поехать на Сибирскую улицу. Барон Жуков уже несколько дней торчал в Санкт-Петербурге, с каждым днем нервничая все больше. Но почему, черт возьми, нет никакого способа найти одну единственную душу более конкретно? Город огромный, врачей тут сотни, если не тысячи. «Господин, вам подать обед?» — услужливо подошел к нему Николай, его помощник, который всегда путешествовал с ним. «Не хочу я есть», — резко ответил Жуков. «Как мне найти искомое? Ты придумал?» «Я собирал слухи в городе, но ни о каком чудесном враче никто не говорит, господин», — поклонившись, ответил Николай. «Наверное, нам надо подождать». «Не произноси здесь это слово!» — прорычал Жуков. «Ждать! Ждать! Сколько можно ждать? Столько лет поисков тела, затем поиски этих предметов, поиски магов, и теперь снова ждать!» Со злостью Михаил Игнатьевич ударил по кофейному столику, отчего принесенный Николаем обед вздрогнул и разлился по всему полу. «Убери здесь!» — приказал Жуков. Николай тотчас принялся за уборку. Привык уже, что Жукова лучше не злить. «Так, где найти душу Галена? Тут Ищейка говорил, что Гален наверняка переродился в теле лекаря. Даже не хотелось рассматривать другой вариант, иначе это как искать иголку в стоге сена». Жуков с прищуром посмотрел в окно. Мимо, туда-сюда бежали люди, и любой из них может оказаться с душой Галена. Он явно так просто себя не выдаст. «Господин, думаю, нужно заслать шпионов во все крупные клиники города», — подошел к нему Николай. «Под видом пациентов они будут проверять врачей, и как только что-то найдут, подключитесь уже вы». «Идея не такая уж и плохая, но это опять лишние траты. Дорого же ему обходятся эти поиски. Ничего, рецепт эликсира стоит того». «А как они будут проверять?» — буркнул Жуков. «Напрямую спрашивать? Идиотский план». «С помощью артефактов, господин», — снова поклонившись, ответил Николай. «Артефакт резонирует со следом души, если душа находится близко». «И почему Жуков сам об этом не подумал? Отличная идея, черт возьми!» «Чего встал?» — гаркнул он на Николая. «Быстро ищи мне людей, чтобы выдать им подобное задание! Живей!» «Гален долго не сможет прятаться, и скоро Жуков его найдет. Терпение! Терпение!» Сибирская улица располагалась почти на окраине Санкт-Петербурга. Так, а вот и нужный дом с огромной аркой посередине. Я решительно направился туда и почти сразу услышал оклик. «Неужели сам Боткин решил почтить нас своим визитом?» Говорящий оказался невысоким парнем, одетым в куртку с капюшоном. Примерно так его и описывала Лена. «Добрый вечер», — кивнул я. «Мне тут передали, что вы хотели бы меня видеть». «Да не столько я, сколько Павел Андреевич», — ухмыльнулся тот. «Проходи. Чего встал столбом?» «Павел Андреевич — это наверняка их главный. Что ж, к нему мне и надо. Этот мелкий торговец явно ничего не решает». Он нажал на какой-то неприметный кирпич, и часть стены отъехала в сторону, образуя проход. Я зашел в помещение первым, торговец следом за мной. И проход за нашими спинами тут же задвинулся, оставляя нас в полной темноте. Идеальный момент, если им надо будет меня прикончить, поэтому я обострил свои рефлексы до максимума и начал двигаться вперед. Еще с прошлой жизни у меня сохранился особый навык, связанный с лекарской магией. Я обладал способностью усиливать органы чувств, правда, от убийства моим же учеником это меня не спасло. Слишком расслабился тогда и чересчур доверился не тому человеку. Зато сейчас навык по-прежнему со мной. За прошедший год я неплохо его развил. Он тратил много магии, так что пользовался я им нечасто. но сейчас самое время. Безопасность превыше всего, особенно когда один раз тебя уже убивали. Так что я усилил зрение и слух и первым пошел вперед по темному коридору. И вскоре очутился в комнате, напоминающей одновременно нашу ординаторскую и какой-то склад. Вдоль стен стояли шкафы со склянками и бутылками, а в центре, на диване, сидел очень толстый мужчина с редкими темными усами и еще менее редкими черными волосами на голове. Судя по его габаритам, он один раз сюда зашел и теперь не может выйти. «Константин!» — пробасил он. «Наконец-то решил проведать друзей?» Кто бы он ни был, он мне явно не друг. «Добрый вечер, Павел Андреевич», — кивнул я. Толстяк уставился на меня изумленным взглядом. Что я уже успел не так сказать? «Ты хорошо себя чувствуешь, парень?» — спросил он. «Какой я тебе, Павел Андреевич?» Черт, это же надо было так попасть с самого начала. Откуда мне знать, что этот жердяй не их главарь? «Шучу», — усмехнулся я. «Друзья часто шутят друг над другом, верно?» «Верно», — расхохотался он. «Хозяин сейчас подойдет и поговорим». В противоположной стене открылась неприметная дверь, и в комнате появился невысокий старик с короткой седой бородкой. Выглядел неотличимо от обычного пациента клиники, если бы не золотые перстни по одному на каждый палец руки. Видимо, Павел Андреевич — это он. «Константин!» Голос у старика был, наоборот, очень тонким и высоким. «Мы уже и не надеялись, что ты появишься. Тебе как обычно?» «Выдал бы мне кто-нибудь путеводитель по бывшим делам Боткина, чтобы я хоть как-то ориентировался. Придется действовать наугад, тем более аура опасности от этого старика исходила очень сильная». «Я больше не буду этим заниматься», — спокойно ответил я. «У меня и других забот хватает». «Вот как?» Старик недобро улыбнулся и уселся на краешек дивана. Больше места ему не досталось, остальной диван занимал тот жердяй. «Думаешь, это так просто? От нас так просто никто не уходил». Подозревал, что будет такой ответ. Однако меня они этим не напугают. «Значит, я буду первым», — криво усмехнулся я. «Вычеркивайте меня из ваших списков распространителей и забудьте мое имя». «Константин, Константин», — покачал головой старик. «Ты верно забыл, где находишься?» Он едва заметно кивнул тому самому торговцу, который привел меня сюда, и тот достал нож. «По-хорошему, они не хотят. Что ж, ладно». За долю секунды, пока торговец пытался приставить нож к моей шее, я резким движением вывернул его руку и забрал оружие себе. Торговец взвыл от боли. «Вывиха нет, только растяжение связок», — сказал я ему. «Но лучше лишний раз не шевелись, я не в настроении». Толстяк снова уставился на меня в изумлении, а вот старик, наоборот, почему-то обрадовался. «Вижу, ты перестал быть таким слюнтяем», — довольно произнес он. «Давно пора. Надо выказать тебе свое уважение по этому поводу. Поговорим наедине». Он жестом показал на ту самую дверь, откуда он изначально появился. «Ножичек можешь оставить себе, мне ты им ничего не сделаешь», — любезно добавил он. «Кеша, а ты наказан, сам знаешь, что делать». Кеша — это, видимо, тот самый торговец, правда, от слов старика больше расстроился тот толстяк на диване. Что здесь вообще происходит? Старик первым прошел в комнату, скрывающуюся за той дверью. Это оказалось что-то вроде кабинета, в котором он поспешил усесться за стол. Я присел напротив и с нетерпением принялся ждать, что он мне скажет. «Костя», — доверительно проговорил старик, — «ты ведь понимаешь, что не можешь так просто нас покинуть. Мы тебе помогли, и ты теперь нам должен». «Деньги?» — уточнил я. Старик натужно рассмеялся. «Денег у меня хватает. Не зря же я организовал такой бизнес», — ответил он. «Ты должен работать на меня и приносить пользу нашему обществу. Я уже слышал, что ты устроился в лучшую клинику города. Отличное место, чтобы продавать наши зелья». «Я уже сказал, что больше не буду продавать ваши зелья», — вздохнул я. Разговор явно зашел в тупик. Старик вытянул вперед правую руку, и я почувствовал, как он пытается воздействовать на меня своей магией. Кожа на моих ладонях странно заколола. Он явно пытается что-то сделать. Я резко активировал собственную магию и понял, что он пытается вызвать некроз тканей. Что за магия такая? Так как действие он только начал, я легко смог это нейтрализовать дерматологическим аспектом, восстанавливая клетки кожи. Только вот магии ушло довольно много. Учитывая, что до этого я уже усилил органы чувств, ситуация явно не в мою пользу. «Ты стал сильнее», — опуская руку, усмехнулся старик. «Но это тебя вряд ли спасет. Знаешь, чем именно хороша моя магия?» «Понятия не имею». Спокойно пожал я плечами, размышляя о его следующем шаге. «Если он еще раз решит атаковать, магии на новый трюк у меня не хватит. Пока что магический центр все еще развит очень слабо». «Магия гниения», — с гордостью проговорил старик. «Я могу заставить гнить все, что угодно. Это помогает в производстве, не скрою. Ведь я могу доводить ингредиенты своих зелий до нужной консистенции. Но это не единственное преимущество такой магии». «Он может вызывать гниение у живого человека. То, что он пытался сделать сейчас со мной. Некроз». Старик действительно оказался довольно опасным противником. «Но не для человека с лекарской магией. Я легко залечу все ваши попытки меня атаковать, а затем всажу нож вам в шею», — спокойно произнес я. «Лучше не пытайтесь». Пришлось блефовать. «Ты меня даже заинтриговал», — усмехнулся тот. «Значит, хочешь уйти из бизнеса? А что же ты сделаешь, если я разрушу всю твою жизнь?» Понял, что воздействовать на меня своей магией у него не получится, и решил запугать. Тоже не выйдет. «Сделаю так, что вся ваша контора развалится», — пожал я плечами. «Меня уже утомляет этот разговор». «А мне все интереснее и интереснее», — весело ответил он. «Значит, ты уже не пытаешься разбогатеть?» Мой предшественник ввязался во все это только ради денег. Честно говоря, надеялся, что была еще какая-то мотивация, но старик упоминал еще про какую-то помощь. «Нет», — пожал я плечами. «И тебе больше не требуется зелье, с помощью которых ты вообще хоть как-то учился в академии?» — хитро улыбнулся старик. «Зелья запоминания. Без них ты бы академию точно не закончил». «Вот оно что. Шестой курс я учился сам, но до этого мой предшественник как-то справлялся. Я был уверен, что это везение и наличие хоть каких-то знаний в голове. Но оказалось, виной всему еще и самостоятельное употребление запрещенных зелий». «Вы пытаетесь меня шантажировать?» — спросил я. «Я не боюсь, что это как-то раскроется. Моих знаний хватит, чтобы пройти любую переэкзаменовку». «Если тебя до нее допустят, они просто выгонят из интернатуры», — усмехнулся старик. «Я даю тебе 3 дня на размышление. Хорошенько все взвесь и приходи ко мне. Подумай, стоит ли так рисковать своим местом?» 3 дня мне пригодятся. Ну, не для того, чтобы раздумывать над этим предложением, а для того, чтобы придумать, как выпутаться изо всей этой ситуации и накопить магию. Боткин, ну ты и удружил. «Через 3 дня мой ответ вряд ли изменится», — поднимаясь, отозвался я. «Однако я подумаю. До встречи». «Прямо сейчас я с ним не справлюсь. Если вступить в прямой бой, то получится только защищаться, а магия почти на нуле. А в другой комнате еще и его помощники. Сейчас ситуация не в мою пользу». Я вышел из его кабинета. Толстяк настороженно на меня покосился, но никакой команды атаковать меня не поступало, так что он позволил мне уйти. Того торговца вообще не было видно, куда-то ушел залечивать свои раны и исполнять наказание. Итак, у меня 3 дня, чтобы придумать, что делать дальше. Создать план, как разобраться с главой этого подпольного бизнеса, накопить магию. Справлюсь, не в первый раз. Домой я вернулся ближе к полуночи. Клочок встретил меня возле самой двери. «Хозяин, ну наконец-то!» — пропищал он. «Все, выписывай меня с этого своего больничного, я хочу быть в курсе всех дел, а то дома почти не появляешься». Он оборвался на полуслове и внимательно меня обнюхал. «Что за запах?» — спросил он. Я кратко рассказал ему всю историю с запрещенными зельями и бывшим владельцем тела. «Плохи дела», — выслушав меня, пропищал он. «Что будем делать?» «За 3 дня придумаем, как нам выпутаться», — пожал я плечами. «Ты один из моих козырей, про тебя никто не в курсе». «Чуму на него нашлем?» — обрадовался Клочок. «Наконец-то!» Я собрался было ответить, но в моей двери раздался громкий стук. «Откройте! Полиция!» — послышалось из-за двери.